гордыня подстрекала людей к убийству и к самоуничтожению. Они доносили друг на друга и на самих себя, и чувствовали себя при этом гордыми людьми. Только убийцы и самоубийцы, если посмотреть с нужного ракурса, уменьшаются до размера булавочной головки, хотя многим кажутся великанами. Когда писались стихи о неизвестном солдате, уже надвигалась Вторая мировая война. Меньше всего в нее верили газетчики, непрерывно трубившие о предстоящей решающей схватке между старым и новым миром. Реально она стала ощущаться после пакта с Германией. При жизни Мандельштама он не дожил на воле до пакта с Гитлером, но предчувствовал его, а я ему не поверила. Да что ты выдумываешь? Жизнь казалась такой невероятной и неправдоподобной, что будущего ждали, чтобы избавиться от настоящего. Так жили и мы. Но когда в стихи ворвалось предчувствие будущих войн, нас это удивило. Мы знали, что для нас будущего нет, и каждый прожитый день – чудо. Но чего уж беспокоиться о будущем, когда нас не будет, смеялась я. Брось своего солдата. А стихотворение так овладело Мандельштамом, что освободиться от него он бы не смог, даже если бы захотел. Оно приняло окончательную форму только в Савелове, в ставерстной зоне под Москвой. Не помню, там или потом в Калинине он, просматривая по своему обыкновению газеты и читая между строчками, вдруг сказал: «Кончится тем, что мы заключим союз с Гитлером. А потом все будет как в солдате». Можно ли было этому поверить? Мне думается, что у Мандельштама было ощущение не одной войны, а целой серии войн. В строчках «Чуешь, мачеха звездного табора, ночь, что будет сейчас и потом?» В этих строчках отмечены два момента будущего. Сейчас, то есть скоро, вот уже надвигается, и потом, через некоторый промежуток времени, когда людям придется бороться за воздух прожиточный, за глоток воздуха, за возможность дышать. Воздух, атмосфера вокруг Земли и в особенности небо, нижний слой помраченных небес и видимое с Земли звездное небо превращаются в угрожающую стихию. Воздух, небо даны как бы в двух аспектах. Всеядный и деятельный воздух в окопах и землянках принадлежит еще первой и также и второй мировым войнам, как и неподкупное небо окопное, небо крупных оптовых смертей. Это небо, которое нависает над человеком, высунувшимся из окопа, огромное и равнодушное, свидетель массовой гибели твари, ползающий по земле. Человек – крошечное существо, но миллионы убитых задешево, что дешевле человеческой жизни, притоптали тропу в пустоте, оставили незримый след своего едва осуществленного бытия. Второй аспект, в котором видно небо, относится к моменту «потом». В небе происходят события, говорящие о предчувствии чего-то иного. Шевелящимися виноградинами угрожают нам эти миры. А затем неизвестно откуда возникшее ощущение взрыва, который ярче света. Весть летит